Александр Куприн. Поединок. Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс. Около тополей, окаймляющих шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых. Производилась смена караулов. Унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познание своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большую частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя-императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примеры, от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность. «Хлебников! Дьявол косорукий!» — кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко. И в голосе его слышалось начальственное страдание. «Я ж тебе учил, учил, дурня! Ты же чье сейчас приказание исполнил? Арестованного! А чтоб тебя! Отвечай, для чего ты поставлен на пост?» В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства, и настоящего, и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом: «Заколу!» «Да постой! Да дурак ты!» — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. «Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть, заколу!» — кричал татарин испуганно и злобно, и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздуху в надоевшем учении. Ротный командир капитан Слива пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги, на другой конец плаца младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое. Поручик Веткин, лысый, усатый человек лет 33, весельчак, говорун, пивун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами. «Свинство!» — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнул крышкой. «Какого черта? Он держит до сих пор роту! Эфиоп! А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович!» — посоветовал с хитрым лицом Лбов. «Черта с два! Подите, объясняйте сами. Главное что? Главное ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порят и всегда переборщат. Задергают солдат, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба. Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое, что-то около 100 рублей. Вот один солдат съел 7 фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеле. Ты что же этакой, раз этакий, подвел меня? А фельдфебель только глазами лупает. Так что не могу знать, ваше скородие, что с ним случилось. Утром делали репетицию, 8 фунтов стрескал в один присест. Так вот и наши. Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу. Вчера... Лбов вдруг прыснул от смеха. «Вчера уж во всех ротах кончили занятия. Я иду на квартиру, часов уже 8, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в 11-й роте сигналы учат хором. Наведи до груди,

Епифанова закатал под арест за то, что шашка оказалась неотточена. «Чего ты трусишь, Фендрик?» — крикнул вдруг Бек Агамалов на подпрапорщика. «Привыкай! Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде». «Ну ты азиат! Убирайся со своим одром дохлым!» — отмахивался Лбов от лошадиной морды. «Ты слыхал, Бек, как в Энском полку один адъютант купил лошадь из цирка? Выехал на ней на смотр, а она вдруг перед самим командующим войсками начала испанским шагом пародировать. Знаешь, так ноги вверх и этак сбоку на бок, врезался, наконец, в головную роту. Суматоха, крик, безобразие, а лошадь никакого внимания. Знай себе, испанским шагом разделывает. Так Драгомиров сделал рупор. Вот так вот и кричит: «Поручик!» Тем же аллюром на гауптвахту на 21 день марш! Пустяки, сморщился Веткин. Слушай, Бек, ты нам с этой рубкой действительно сюрприз преподнес. Это значит, что ж, совсем свободного времени не останется. Вот и нам вчера эту уродину принесли. Он показал на середину плаца, где стояло сделанное из сырой глины чучело, представляющий некоторое подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног. «Что же вы, рубили?» — спросил с любопытством Бек Агамалов. «Ромашов, вы не пробовали?» «Нет еще». «Тоже. Стану я ерундой заниматься», — заворчал Веткин. «Когда это у меня время, чтобы рубить? С 9 утра до 6 вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать да водки выпить. Я им, слава богу, не мальчик дался». «Чудак, да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой. Зачем это спрашивается? На войне? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на 100 шагов не подпустят». «На кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я уж лучше возьму ружье, да прикладом. Бац-бац по башкам. Это вернее. Ну хорошо, а в мирное время? Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или что. Так что же? Причем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой. Сечь людям головы. Рота! Пли!» И дело в шляпе. Бек Агамалов сделал недовольное лицо. «Ты все глупишь, Павел Павлович. Нет, ты отвечай серьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье, или в театре, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь шпак. Возьмем крайность. Даст тебе какой-нибудь штатский пощечину. Ты что же будешь делать?» Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы. «Ну, во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вторых, ну что же я сделаю? Бацну в него из револьвера». «А если револьвер дома остался?» — спросил Лбов. «Ну, черт! Ну, съезжу за ним! Вот глупости! Был же случай, что оскорбили одного корнета в кафе Шантане, а он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал 2 каких-то рябчиков, и все!» Бек Агамалов с досадой покачал головой. «Знаю, слышал. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманным намерением и приговорил его. Что же тут хорошего?» «Нет уж я, если бы меня кто оскорбил или ударил...» Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою маленькую руку, державшую поводья, что она задрожала. Лбов вдруг затрясся от смеха и прыснул. «Опять?» — строго заметил Веткин. «Господа, пожалуйста, ха-ха-ха, в Эмском полку был случай. Подпрапорщик Краузе в благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер, раз ему в голову, на месте. Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся, он и его, бах! Ну, понятно, все разбежались, а тогда Краузе спокойно пошел себе в лагерь на переднюю линейку к знамени. Часовой крикивает, кто идет? Подпрапорщик Краузе умереть под знаменем лег и прострелил себе руку. Потом суд его оправдал». «Молодчина», — сказал Бек Агамалов. Начался обычный, любимый молодыми офицерами разговор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказанно. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно разнес пасхальную кучку. В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальном зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе, не то в Москве, не то в Петербурге, офицер застрелил как собаку штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают. Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности поправляя очки, откашливаясь, вмешался в разговор. «А вот, господа, что я скажу с своей стороны? Буфетчика я, положим, не считаю, да. Но если штатский, как бы это сказать, да, ну, если он порядочный человек, дворянин и так далее, зачем же я буду на него безоружного нападать с шашкой? А чего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать. Чепуху вы говорите, Ромашов, — перебил его Веткин. Вы потребуете удовлетворения, а он скажет «нет». Я, знаете ли, вообще не признаю дуэли. Я противник кровопролития. И кроме того, у нас есть мировой судья. Вот и ходить тогда всю жизнь с битой мордой». Бек Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой. «Что? Ага, соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю, учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На прутьях, на бараньих тушах, на воде. А на людях?» — вставил Лбов. «И на людях», — спокойно ответил Бек Агамалов. «Да еще как рубят. Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось. Вот это удар! А то что им ораться? А ты, Бек, можешь так?» Бек Агамалов вздохнул с сожалением. «Нет, не могу. Барашка молодого пополам пересеку. Пробовал даже телячью тушу. А человека, пожалуй, нет, не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю, а так, чтобы наискось, нет. Мой отец это делал легко». «А ну, господа, поедемте попробуем», — сказал Лбов молящим тоном с загоревшимися глазами. «Бек, милочка, пожалуйста, поедем». Офицеры подошли к глиняному чучу. Первым рубил ветки. Придав озверелое выражение своему доброму простоватому лицу, он изо всей силы с большим неловким размахом ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук «хрясь», который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть аршина, и Веткин с трудом вывезил его оттуда. «Плохо», — заметил, покачав головой, Бек Агамалов. «Вы, Ромашов?» Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был среднего роста, худощав, и хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на эсподронах он не умел даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку. «Руку!» — крикнул Бек Агамалов. Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка чиркнул по глине. Ожидавший большого сопротивления, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие шашки ударилось об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь. «Эх, вот видите!» — воскликнул сердито Бек Агамалов, слезая с лошади. «Так и руку недолго отрубить! Разве можно так обращаться с оружием?» «Да ничего, пустяки. Завяжите платком потуже. Институтка. Подержи коня, Фендрик. Вот, смотрите, главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти». Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг. «Теперь глядите, левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, отдергивайте шашку назад, понимаете? И при том помните твердо,

«Колени вместе!» — гаркнул Шульгович, выкатывая глаза. «Как стоите в присутствии своего полкового командира? Капитан Слива, ставлю вам на вид, что ваш субалтерный офицер не умеет себя держать перед начальством при исполнении служебных обязанностей. Ты, собачья душа!» — повернулся Шульгович к Шарафутдинову. «Кто у тебя полковой командир?» «Не могу знать!» — ответил с унынием, но поспешно и твердо татарин. «Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто я? Понимаешь? Я!» И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди. «Не могу знать!» Выругался полковник длинной в 20 слов запутанной и циничной фразой. «Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет каналья под ружьем. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе. Вальсы танцуете, Поль де Коков читаете. Что же это? Солдат, по-вашему?» Ткнул он пальцем в губы Шарафутдинову. «Это срам, позор, омерзение, а не солдат! Фамилию своего полкового командира не знает! Удивляюсь вам, подпоручик!» Ромашов глядел в седое красное раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами. И вдруг, почти неожиданно для самого себя, он сказал глухо: «Это татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски. Кроме того...» У Шульговича мгновенно побледнело лицо. Запрыгали дряблые щеки, и глаза сделались совсем пустыми и страшными. «Что?» Заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны. «Что? Разговаривать? Молчать, молокосос! Прапорщик позволяет себе! Поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему аресту на 4 суток за непонимание воинской дисциплины, а капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушать своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге». Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у козырька фуражки. «Стыдно вам-с, капитан Сливас!» — ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. «Один из лучших офицеров в полку. Старый служака. И так распускаете молодежь. Подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стесняться. Ни барышни не размокнут». Он круто повернулся и в сопровождении адъютанта пошел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернул на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, на плацу стояла робкая, недоумелая тишина. «Эх, батенька!» С презрением сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам. «Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, уж если Бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога! Вам бы сиську сосать, а не...» Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой в свою грязную старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед на его унылую узкую длинную спину и вдруг почувствовал, что в его сердце сквозь горечь недавней обиды и публичного позора шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку.